Глава 26. Вот теперь я его узнал. Лорд Химерик. Да, это я, Марк. Хаосит кивнул. Поджидаю вас. А зачем? Спросил я настороженно. Не беспокойтесь, направлять на вас химер не собираюсь. Хочу вам помочь. С чего вдруг вы решили мне помогать? Уж извините, лорд, мою подозрительность. Вашей подозрительности не в чем извиняться. Лорд рассмеялся. Охотно объяснюсь. Буду вам признателен. Некоторые боги, скажем прямо, преследуя сиюминутные конкурентные интересы, выставляют хаос этаким вселенским злом. Вы считаете это не так? Разумеется, это не так. Хаос необходим для развития Вселенной. Хаос присутствует во всем. Он растворен даже в воздухе. Не всякий хаос несет в себе зло. Вы же умный бог, Марк. Должны это понимать. Я понимаю, но я не собираюсь пропагандировать за хаос. Текущее положение дел меня устраивает. А я и не прошу вас пропагандировать. Будет вполне достаточно, если вы одолеете вашего личного врага. Это вы про Горыныча? Про него, подтвердил Химерик. Вот он в самом деле несет зло. Он дискредитирует хаос. Из-за таких, как он, нас, хаоситов, считают врагами всего сущего. А это не так. Ваши доводы меня убедили, лорд. Так чем вы хотите помочь? Я покажу вам короткий путь к его логову. Очень меня обяжете. Тогда не будем терять время. Прошу в кабину. Нет уж, Марк, в дракона я не полезу. Для меня это как залезть в газовую камеру. Извините, не подумал. Ничего страшного. Отправил вам маршрут в навигатор. По нему доберетесь. Спасибо. Я развернул карту с навигатором. Разобрать на карте не смог примерно ничего. Но маршрут в самом деле появился. Побежал обратно в кабину. Лорд вдогонку крикнул. Постараюсь его немного задержать. Напоследок помахал лорду Химерику рукой. Гор сразу взлетел. «Гор, ты сможешь что-то понять на этой карте?» Я перенаправил данные дракону. «Разберемся». «Надеюсь, разберется. Он в этом мире умеет ориентироваться». «Интересно, как и где Хаосит постарается задержать Горыныча?» Я задал следующий интересующий меня вопрос. «Может задержать его в подопечных мирах?» предположил дракон. У Горыныча миров много, а голова осталась всего одна. Да уж, одна голова хорошо, а две лучше. Была в моем прежнем мире такая поговорка. Слушай, Гор, как думаешь, почему Горыныч украл именно Лулу? А кого еще он мог украсть? Я думал, он попытается выкрасть мою жену или сына. В конце концов, он мог сразу попробовать украсть тебя. «Меня?» «Вот не надо так удивляться. Дай тебе пару бочек красного и забирай тепленьким». «Вообще-то я больше не употребляю». «С каких пор?» «С недавних, как память вернул». «И все же, Лула просто показалась ему подходящей жертвой?» «Не просто, парень. Тут ты прав. В ней есть драконья кровь. А это очень большая редкость. Не знал, что Лула как-то связана с драконами. А она и не связана. И, скорее всего, об этом кровном родстве не подозревает. Я чую родную кровь. Даже если она сильно разбавлена. Другие драконы тоже. Ага, теперь я понял, почему ты симпатизируешь Луле. Так, погоди. То есть Лула ему нужна? Для чего? Теоретически, твоя Лула способна дать дракону потомство. Здрасте, приехали. Это что получается? На самом деле возвращать Лулу Горыныч не собирается? Думаю, так и есть, парень. Не собирается. Поэтому он не стал ее калечить. Точно, а я понять не мог, почему Горыныч ограничивается редкими угрозами и до сих пор не начал ее пытать. Всего 2 видео прислал. А ведь это на него не похоже. Он тот еще садюга. Вот ведь гнида. Обмануть меня хотел. Гор, черт побери, сколько еще лететь? Остынь, парень. Уже скоро. Лорд простроил самый короткий маршрут. Успеем до того, как истечет срок ультиматума. Лорд Хаоса в самом деле построил поразительный маршрут. Это не была прямая линия. Это была какая-то хитрая загогулина. Но именно она оказалась в этом мире самым коротким маршрутом. Не прошло и получаса, как мы с Гором подлетели к гротескному сооружению, представляющему собой нечто среднее между замком темного властелина и вороньим гнездом. Не размениваясь на мелочи и церемонии, Гор с налету спикировал к ангарным воротам, таким огромным, что через них можно выкатывать дальнемагистральные авиалайнеры. Не снижая скорости, протаранил эти ворота головой и влетел в замок. Я сразу узнал это помещение. Вот пафосный трон, а вот каменная плита, сприкованная к ней лулой. Самого Горыныча на троне нет. Вместо него присутствует только его энергетический якорь. Ай да лорд Химерик, не подвел. В самом деле умудрился задержать Горыныча. Я выскочил из кабины и подбежал к Луле. «Марк!» Лула очень измождена, но меня сразу узнала. «Сейчас я тебя освобожу». Достав клинок, я начал рубить цепи оков. Цепи оказались невероятно прочными, даже для божественного клинка. Чтобы срубить только одну цепь, удерживающую правую руку, ушло 2 минуты. «Что ты там копаешься, парень?» – взревел Гор. «Он сейчас вернется!» Я не стал отвечать, вкладывал в удары клинка всю силу. От звона цепи, по которой я бил, летели синие искры. Удар, удар, удар. Вторую цепь перерубил. Осталось еще 2 цепи на ногах. Освободил одну ногу и принялся за последнюю цепь. Гор непрерывно пускал из ноздрей густой дым, но помочь ничем не мог. Сам я мог бы перерубить Луле ногу, понимая, что регенерация не займет много времени, но делать этого не хотел. Не только потому, что не хотел сделать ей больно. Что-то в этой каменной плите было зловеще. Что-то, что меня останавливало. Это была не просто плита, а алтарь для жертвоприношений. Я ни в коем случае не хотел пролить на нее божественную кровь. «Лула, потерпи еще чуть-чуть». Я заговорил с ней, чтобы немного отвлечь. «Потерплю, Марк. Теперь, когда ты здесь, мне уже не страшно. Представляешь?» Горыныч давал мне те же пилюли от хаоса, какие давал парфюмер, когда ставил на мне свои опыты. «Я помню. Он думал, что ты кукольная богиня. Я тогда еще поражался, как ты умудрялась сопротивляться хаосу в таких условиях». «Это благодаря драконьей крови», – встрял Гор. «Никто другой в этом мире не продержится даже с пилюлями». «Драконья кровь?» – удивилась Лула. «Горыныч тоже что-то бормотал про кровь. Но я думала, что он просто съехал с катушек. Он уверял, что именно он дал парфюмеру те пилюли». «Это что получается? Горыныч уже тогда начал за тобой охотиться?» «Получается так. Парфюмер пообещал ему сделать из меня послушную безвольную куклу. Марк, зачем Горынычу послушная кукла?» «Вероятно, ради потомства. Коварный типок этот Горыныч. Давно за тобой следил». В следующий миг Горыныч появился на своем троне. Нашего с Гором присутствия он явно не ожидал. «Ты как здесь оказался?» «Как-как? Как договаривались. Притащил тебе дракона, Лулу забираю». Я попробовал заговорить Горынычу зубы, а сам продолжал рубить цепь. Осталось совсем чуть-чуть. Звено почти перерублено. «А ну отойди от нее!» – заорал опомнившийся Горыныч. Одним прыжком подскочил к алтарной плите и вытянул из пальцев свои жуткие когти. «Отойди, я сказал! или вырву ей сердце. — А мне кажется, ты блефуешь, Горыныч, — усмехнулся я. Я стоял от него с другой стороны плиты и продолжал рубить цепь. — Точно блефует, — подтвердил Гор, включаясь в игру. — Он не полный дурак, чтобы разрушить древо миров, не сотворив нового. — Зачем ему это надо? — испуганно спросила Лула. — Затем, что он неудачник, — охотно взялся объяснять Гор. Решил все переиграть, создать вселенную заново. А тебя он хотел взять с собой, чтобы ты положила начало новому роду. «Как это мерзко!» — возмутилась она. Искромсанное звено цепи, наконец, перерубилось. Горыныча это привело в бешенство. «Тогда я вырву твое сердце, человечишка!» Он бросился на меня, обходя плиту. А я развернулся, готовый отражать атаку. «Марк, я тебе помогу!» — выкрикнула освобожденная Лула. «Ни в коем случае, дуй в кабину!» — ответил я, парируя атаки рептилоида и отступая в глубину зала. Горыныч понял мой маневр, но спохватился поздно. Лула юркнула в кабину. «Ты не сбежишь!» — пригрозил он. «Даже не собираюсь. После нашей последней стычки с Горынычем я успел прокачать клинок и сам кое-чему научился. Я теперь не просто штатский, погулять вышедший. Я как-никак почетный майор оловянной армии. Изобразив неумелый удар, я спровоцировал Горыныча на выпад. Легко отразил его атаку и срубил с плеч последнюю башку. Голова покатилась по тронному залу, изрыгая проклятие. «Гор, я что-то недопонял. Что ты там брякнул про разрушение древа миров?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Это не простая плита, парень. Это алтарь начала времен. Если пролить на него кровь Бога, можно откатить все к началу». «Жесть! Лучше к этому алтарю совсем не подходить, а то капнешь нечаянно с порезанного пальчика и отформатируешь жесткий диск к чертовой бабушке». «Ну, не так это просто», — возразил Гор. «Для этого еще нужна моя голова. Но ты прав. С алтарем лучше не баловать. А то исчезнешь, как будто тебя никогда не было». «Кто бы мог подумать, что твоя голова — это флешка с программой перезагрузки вселенского компьютера?» «Голова у меня ценная», — согласился Гор. «Давай-ка валить отсюда, парень. От греха». «Никуда вы отсюда не свалите!» — пригрозила голова Горыныча и начала преображаться. За несколько секунд голова разрослась, превратившись в антрацитового черного дракона со множеством роговых наростов по всему телу. Обезглавленное тело тоже поднялось. Черный дракон напал на Гора, а безголовый на меня. Поразительно, что отсутствие головы телу драться не мешало. Скорее, наоборот, избавилась от страстей и сомнений. Сражалась расчетливо и напористо. «Гор!» — проорал я, отбивая атаки длинных когтей безголового бога. «Как оно меня видит?» Гору особо некогда было отвечать. Он, в свою очередь, отбивался от черного, но все же нашел силы ответить. «Это существо — тень!» «Чего?» «Тень алтаря начала времен. Ему не нужны глаза. Тень и так все видит. Час от часу не легче. Тень подобна паразиту. Она искривила Горыныча». «Как с ней справиться?» «Не знаю. Найди уязвимое место». Мы бились долго, но ни я, ни безголовый бог не могли взять верх. Мы бились на равных. Если бы это была моя тень, мне бы, наверное, просто достаточно было прекратить сражаться. И тогда тень тоже прекратила бы. Но это была тень плиты. Это не мое негативное отражение. Гор тоже не мог одолеть черного дракона. Он тоже продолжал биться и помочь ничем не мог. Мне пришла в голову одна идея, и я начал отступать к плите. Сам не знаю, на что рассчитывал. Просто решил проверить вариант. Но вариант сработал. Оказавшись на том месте, где плита должна была отбрасывать тень естественным образом, ноги безголового бога вдруг преобразились, превратившись в ту самую тень. Его тело как бы вырастало из тени алтаря. Я отступил на пару шагов, а он отступить уже не смог. Он приклеился к алтарю, как положено обычной тени. «Гор, тебе долго еще?» Я обошел алтарь и встал с другой стороны от тени, посчитав, что так я оказался в безопасности. «Парень, тень коварна!» Попытался предупредить меня Гор, но было поздно. Тень исчезла, будто растворилась в полу, а в следующий миг возникла возле меня. Я на рефлексе успел всадить клинок ей в сердце, а она воткнула когти мне в ребра. Мы вместе, сцепившись, стали заваливаться на алтарь. Гор что-то еще кричал, но я уже не слышал. Моя красная кровь и черная кровь безголового бога лились на плиту. Мы упали и провалились куда-то. Как сказал перед этим Гор, исчезли, словно нас никогда и не было. Я плыл в каком-то вселенском нечто, предшествующем началу времен. Безголового бога рядом со мной больше не было. Впрочем, у меня и тела больше не было. Я понял, что очень скоро растворюсь без остатка. Зато пока еще могу проникнуть взором в любое место, в любом уголке древа миров. Покуда самоосознание не покинуло меня, я перенесся к Белкиной. Она сидела за письменным столом и писала. Я пожелал ей удачи и любви. Потом я перенесся в другой мир и увидел своего сына. Он совсем вырос, стал взрослым. Только я не понял, что он делает в японском городе. Выяснять было уже некогда. Я пожелал ему удачи и перенесся в логово Горыныча. Гор одолел черного дракона, повергнув на пол. Ай да Гор, молодчина. Я не справился, а старик не подвел. Он навис над лежащим, хрипящим противником. Я отчетливо понимал, что если Гор его добьет, будет очень плохо. Это обернется катастрофой для всей вселенной. Но старик очень мудр, добивать не стал. Гор наполнил легкие и направил на черного сильную мощную сухую струю горящего воздуха, выдувая из черного его воспоминания. И дул до тех пор, пока не выдул из него всю память. Полностью лишившись памяти, черный дракон не постарел, а наоборот, очень омолодился, фактически превратился в новорожденного дракончика. Даже цвет его сменился. Он стал светло-серым. «Вот так вот, сынок», — удовлетворенно заключил Гор. «Придется начать все сначала. Будем воспитывать тебя заново». Я пожелал Гору и его сыну удачи, и переместился в наш профсоюзный бар. Там собрались мои друзья. Атемита, Бар, Бек, Криосента, Гекта, Барби и Мегра. Все они были опечалены. «Вслед за Лулой пропал и Марк», — сообщила Атемита. «Может, они провалились?» «В аду их нет», — возразила Гекта. «Я уже пробила по своим каналам». «А кроме того, статуя Марка пропала из храма», — добавила Атемита. «Сначала у статуи Горыныча пропала голова, но без головы она простояла недолго. Очевидцы говорят, что обе статуи пропали одновременно». «Черт с ней, со статуей», — озабоченно произнес Бар. «Он мог вылететь из топ тысячи. Куда может деться Бог?» «Я не знаю, Бар. Надо думать, кому это выгодно. Надо думать, кому это выгодно. Чья статуя появилась на месте статуи Марка?» «Моя», — Атемита грустно улыбнулась. «Поверьте, я подсиживать Марка не собиралась». «Жаль, то есть я хотел сказать, то, что ты попала в тысячу, это хорошо. Жаль, что зацепок нет». «Атемита, в тебе мы точно не сомневаемся», — заверил Бек. На парковку перед баром сел юный светло-серый дракон, все как по команде уставились в окно. Из кабины вышла Лула и направилась ко входу. «Лула! Лула вернулась! А Марк?» «Сейчас все узнаем». Все они замерли в ожидании. Лула зашла в бар и прошла к их столику. «Марк не вернется, ребята. Мне очень жаль». «Как не вернется? Где ты была? Откуда у тебя этот дракон? Это твой дракон?» «Дракон не то чтобы мой. Скажем так, мне его передали на воспитание». «А где Гор?» «Боюсь, Гора мы увидим не скоро. Он подбросил меня до города, но возвращаться сюда не хочет». «А что значит, Марк не вернется?» «К сожалению, буквально это и значит». Все присутствующие стали требовать от Лулы объяснений, но мне уже не удалось ее выслушать. Я больше не смог удержать внимание в городе богов и снова ощутил себя в этом великом ничто, чувствуя, что сознание вот-вот окончательно распадется, и я растворюсь в бесконечности. Погружаясь в небытие, я ощутил чье-то присутствие. Точнее, присутствие двух непостижимых духовных сущностей, которые за мною наблюдали. «Он справился», — сказал один. «Разве?» — усомнился другой. «Он помог хранителю восстановиться. Он спас будущую хранительницу. Он вернул целостность древа миров. Что еще нужно?» «Этого мало. Он должен познать себя». «Он познал не так уж и мало. Он понял главное». «Что ж, по-твоему, главное?» «Он понял, что он никакой не бог. Я думаю, его можно переводить в старшую группу. В яслях ему делать больше нечего». «Под твою ответственность». «Я согласен». В следующий миг перед моим взором возник текст. «Поздравляем! Вы успешно закончили подготовительную группу. Готовы перейти в следующую?» «А что будет, если я откажусь?» – спросил я, сам не зная у кого. «Тогда ты исчезнешь навсегда», – получил я ответ. «В таком случае я готов. Где кровью расписаться?» «Ему все шуточки». «Не ворчи». «Это вы мне?» – спросил я. «Нет, это мы друг с другом. Тебе не надо расписываться. Просто нужно твое согласие». «Я согласен»,